полагать руки на себя. Доложили об этом Господу. Вседержитель послал к нему 5 ангелов, которые объявили, что Господь за такую честную и святую жизнь соизволил взять его к себе на небо. Илья возблагодарил Господа и последовал за ангелами. Когда он поднялся, то и ученик Елисей воззвал к нему с плачем: «Учитель, ты переселяешься на небо. Как мне теперь быть?» Тогда Илья снял с себя кожаный фартук и сбросил Елисею: «Этим живи в мире». Сам скрылся в облаках, а Елисей остался на земле сапожником. Вот почему сапожники считают свое ремесло ведущим начало от пророка Ильи. Через бездну. Не знаю, уснула ли я или нет, только вижу, входит в избу монах в клобуке. А на клобуке-то крест так и сияет. Взошел, помолился Богу и говорит: «Народ идет к обедне Царство Небесное смотреть, а ты все печку топишь. Брось печку топить, пойдем смотреть рай». «Обожди», — я ему говорю, — «я кое-что прикажу детям». «Нет, ждать некогда, пора идти». Взял это он меня за руку и повел. И вот пошли мы с ним на гору в восточную сторону. А гора высокая-превысокая. Когда взошли на гору, то увидали рай. Взошли мы в рай. Деревья в цвету, а на их уж плоды. И рассажены деревья все рядами-рядами, и конца им нет. Кругом земля вся усыпана цветами. Птицы летают по деревьям и так сладко поют, что и не вышел бы оттуда. А свет такой там нельзя и рассказать. Душеньки умерших детей ходят по раю, как ангелы светлые. Шли, шли мы по раю и дошли до бездны. Такая глубина, что и дна не видно. Через бездну эту положены 3 дощечки, обложены холстом, и лежат эти дощечки друг от друга на 5, на ступню. Монах пошел по средней дощечке, а мне велел за ним идти. Пошла я, смотрю, а с правой стороны идет бабушка Анисья, а с левой — Софья Ивановна. Откуда они взялись, не знаю. Когда перешли мы бездну, монах снял с себя черную одежду, и увидела я, у него золотые крылья. Догадалась я, что это был не простой монах, а ангел. Тут ангел повел меня на край бездны, и увидела на дне бездны кипит смола, а смрад такой, что рассказать нельзя. И увидела я грешников, одни по шее в смоле, другие по груди, а третьи по пояс. Увидела я тут и своего мужа, стоит он с другими грешниками по пояс в смоле. Я спросила ангела: «До каких пор он будет тут стоять, и можно его от такого мучения избавить?» Ангел сказал: «Избавить его можно от мучения, если за упокой его будешь подавать просвиры, а не будешь этого делать, мучиться ему до страшного суда». И вижу я среди бездны мыски, островки, а на них стоят грешники, и вопль их яственно доносится до моих ушей. Я спросила ангела: «Почему грешники на мыске и плачут, а которые в смоле, в аду, не плачут?» «Грешники, — сказал он, — плачет потому, что за них некому молиться, а который не